В этих боях особенно выделялись 1289-й морской стрелковый и 971-й артиллерийский полки. Примечание. ЦАМО РФ F-1304 ОП-2-D5-L-66. 6 августа 1943 года 110-я стрелковая дивизия вошла в состав 46-го стрелкового корпуса и получила приказ совершить пеший марш в район населенного пункта Верховье и Обельно Хатынецкого района, Орловское Полесье. Меньше недели дивизия приводила себя в порядок, пополнялась вооружением и боеприпасами. В тех местах полки дивизии получали боевые знамена. Об этом событии в жизни 1289-го морского стрелкового полка повествует его исторический формуляр. 10 августа бойцы и командиры получали полковое красное знамя. На лесной поляне в районе деревни Верховье член военного совета 61-й армии генерал-майор Дубровский вручил полку святыню – боевое красное знамя полка. При вручении знамени красноармеец Федотов сказал: «Моряки в боях прославили свой полк, он уже имеет свои боевые традиции. В наших рядах десятки героев. С этим знаменем мы пойдем вперед. Поклянемся же, товарищи, что, не жалея жизни, мы будем бить врага до полного его уничтожения». С этого дня в полку стало два знамени – морской бригады и морского полка. После вручения знамени полк вступил в бой за город Карачев. Примечание. ЦАМО РФ F-1289 МСП ОП-6488-12-D1-L-11. 11 августа 1943 года 1289-й морской стрелковый полк получил приказ наступать из населенного пункта Обельно в направлении Карачева. 14 августа полк вышел на окраину населенного пункта Кашенко. 15 августа овладел поселком Кирпичный завод. Подразделения полка пошли на штурм города и первыми ворвались в него со стороны станции Карачев. Вот как описывает этот момент Старицкий: «Мы, артиллеристы, шли по лесным дорогам за морским полком, который изредка, когда враг сопротивлялся, поддерживал пехоту огнем пушек. Хорошо помню дорогу через сосновый лес от Одрина на Карачев. Здесь наши моряки разгромили штаб крупной немецкой части. 1289-й морской полк штурмовал пристанционные постройки, склады и железнодорожный вокзал Карачева. Мы первыми ворвались в город и освободили половину его, северо-западную часть». Примечание. ГАОО F-3989 ОП-1 D-21 L-18-19. Исторический формуляр 1289-го морского стрелкового полка подтверждает свидетельство ветерана. Это было в 6 часов утра 15 августа. 1289-й морской стрелковый полк первым вступил в Карачев. Над Карачевом взвелось красное знамя. Его водрузили майор Чудаков и краснофлотец Николаев Василий Харлампьевич, ветеран полка, бывший матрос Тихоокеанского флота. Примечание. ЦАМО РФ F-1289 МСП ОП 6488-12 D1 Л-12-13. Освобождением города Карачева завершилось участие 1289-го морского стрелкового полка в летней операции 1943 года. В боях за этот город полк потерял 22 человека убитыми и 151 ранеными. Всего же за время Орловской операции, 37 суток, потери полка составили 425 убитыми, 1230 ранеными и 25 человек пропавшими без вести. Примечание. САМО РФ, Ф-1304, ОП-2, Д-8, Л-29. Помимо морских пехотинцев, воевавших в составе 1289-го, в Орловской операции лета 1943 года приняло участие большое количество моряков-тихоокеанцев, попавших тем или иным образом, в подавляющем большинстве случаев после ранения и госпитализации, в другие соединения и части. По имеющимся данным, много моряков пополнило 12-ю, 76-ю и 77-ю гвардейские дивизии, составлявшие 9-й гвардейский стрелковый корпус, перед которым была поставлена одна из наиболее ответственных задач в ходе прорыва войсками правого крыла Брянского фронта обороны противника на Болховском направлении. Эта задача состояла в том, чтобы после форсирования реки Оки штурмом овладеть Кривцовскими высотами. О том, что в рядах всех трех дивизий корпуса, особенно в составе разведрот, воевали моряки-тихоокеанцы, свидетельствуют воспоминания участников событий. «После ранения и излечения в госпитале», пишет ветеран 1-й лыжной бригады Данилов, «я попал в разведчики 76-й гвардейской стрелковой дивизии, которая действовала на Болховском направлении. Перед летним наступлением мы получили пополнение из моряков Тихоокеанского флота, в основном они попросились сами, в разведчики». Примечание. ГАОО. Ф-3989, ОП-1, Д-32, Л-3. Дважды участвовал в широкомасштабных боевых действиях на территории Орловской области бывший тихоокеанец Андропов. Первый раз зимой 1943 года в составе 2-й отдельной лыжной бригады и 2-й летом в качестве разведчика 77-й гвардейской стрелковой дивизии. В своих воспоминаниях он писал: «Особенно сильные бои были первые 3 дня за Кривцово и потом за Однолуки, где погибли начальник разведки дивизии гвардии майор Дмитрий Чеплыгин и командир 1-го стрелкового батальона 221-го гвардейского стрелкового полка, герой Советского Союза капитан Скляр».